но ведь это слишком опасно. Нерешительно посмотрел я на проекцию, сжимая свои трехпалые кулачки. Опасно джедая стезя, но через трудность светлее кажется она. Ядль лишь еще больше нахмурилась, услышав слова того, кого она больше всего уважает, но порой не понимает. В это время кандидат в рыцари обнажил нестандартную рукоять своего меча, а когда активировал свой белоснежно-белый клинок, Плокун и Тивака подались вперед, чтобы лучше рассмотреть и убедиться, не показалось ли им. «Мастер Рон, такой кайбер-кристалл – большая редкость, не расскажите, как ваш падаван добыл его?» «В желудке большого крайт-дракона невозможно. Даже у меня возникнут трудности в победе над этими существами. Возможно, это был не крайт-дракон?» С сомнением спросил Пло Кун. «Я больше скажу, он добыл этот кристалл в возрасте 5 лет, но не так, как вы себе представляете. Мальчик обнаружил полумертвое существо длиной в 130 метров и добил его с помощью обшивки разрушенного крейсера. Мастер Рон заинтересовался Валли еще когда мальчик стал проявлять заинтересованность в боевых искусствах и фехтовании. Он решил узнать прошлое своего ученика, а узнав, что в храм его привел Ланскет, то расспросил его, откуда у мальца такие сокровища, как жемчужины крайт-дракона. Удивительно. Ура-уа-уа. Неизвестен замысел силы, порой она дает нам возможность стать чем-то большим, но не видим мы этого до самого конца. Закрыв глаза, пробормотал Йода, но его услышали все, а после наблюдающие и вовсе замолкли, так как сражение юного джедая началось очень стремительно. В очередной раз я посмотрел на свой белый клинок, что так отличается от большинства других джедаев. Я задумался о том, почему же у большинства нынешних джедаев цвета клинков похожи. Зеленые, синие и желтые – это основные цвета световых мечей джедаев. Есть, конечно, и серебряные, и золотые, голубые, фиолетовые и различные оттенки синих и зеленых, но преобладающее большинство именно зеленые и синие, чуть в меньшей степени желтые. То, что кристалл выбирает джедая, а не наоборот, абсолютно верное утверждение, и я тому яркий пример. Ни с каким другим кристаллом, кроме моего нынешнего, у меня нет связи и, скорее всего, не будет. И, насколько я понял, все дело в моем мышлении и мировоззрении. Различные оттенки кристалла – это зеркало души Форсюзера, которое наглядно показывает его характер. А когда Тёра сказал, что он еще не готов полностью очистить свой кристалл, я в этом еще больше убедился. Но да ладно, пора показать тупым ящерам, кто здесь папка. Разгоняясь до скоростей, что обычному смертному и не снились, я бежал навстречу лавине крайт-драконов, что, поднимая столпы пыли, неслись в мою сторону лишь с одной целью – сожрать. Но лишь легкое телекинетическое усилие, лидер забега внезапным рывком врезается в ближайшего соседа по забегу, тем самым сбивая его с ног и падая вместе с ним, создавая цепную реакцию, из-за которой вовремя не среагировавшие особи тупо создали кучу малу. Ну а я врываюсь в уже не настолько плотную толпу зверушек. Каждый взмах меча я делал с некой грацией, пытаясь прочувствовать своего противника, и могу с уверенностью сказать, что иллюзия, созданная испытанием, ничем не отличается от реальности, и если я попаду в желудок этой твари, то действительно умру. Крайт-драконы были быстры, проворны, яростны и невероятно сильны, но я знаю их слабости, на каждую зверушку у меня уходило не больше 2 ударов меча. Я словно жнец вырезал ящеров с присущей для джедаев филигранностью, и трудность в испытании была лишь в передвижении на поле боя, когда нужно было вовремя увернуться от хвостов или рогов тварей, что так и норовили насадить меня, словно кусок мяса, на вертел. Но предвидение помогало мне избежать любых неожиданностей. Несмотря на непредсказуемость крайт-драконов, все же они пусть и необычные, но животные, полагающиеся на свои инстинкты, предвидение помогало в предсказании любого вида атак, нацеленных на меня. На убийство сотни крайт-драконов мне понадобилось чуть больше часа, по истечении которого я даже вспотел и немного стал выдыхаться. Осмотрев поля боя, я сел прямо на землю и стал медитировать и восстанавливать потраченную выносливость. Итог боя показал, что мне есть еще куда расти, пусть скорость моя и была вне человеческих пределов, но я видел джедаев и быстрее. Скорость силы, техника в основном зависящая от твоих физических показателей. Чем крепче твои мышцы, сухожилия и кости, тем легче применять данную технику. Со слабым телом на высоких скоростях не побегаешь. И пусть я еще и не достиг пика своих физических показателей, пару лет, и буду недалек от этого, а значит уже тогда нужно будет применять технику укрепления тела. Теорию техники я знаю, но применить на данный момент не собираюсь, так как лучший эффект от нее будет тогда, когда своими силами я больше не смогу развиваться. Пока я размышлял о своей силе, внезапно подо мной задрожала земля. Открыв глаза, мне сразу же захотелось их закрыть, так как еще с первой встречи с этим существом у меня возникло чувство страха, и даже сейчас, став настолько сильным со сверхчеловеческими возможностями, я все равно чувствовал небольшую панику при взгляде на этого монстра. В этот раз на меня несся большой крайб-дракон, причем куда больше того экземпляра, что мне посчастливилось добить в детстве. От рева чудища даже за километр у меня в ушах зазвенело. С каждым шагом он неумолимо приближался ко мне, будто пытаясь отомстить за своего погибшего сородича, умершего такой бесславной смертью еще и от рук человеческой личинки. Я же, покрепче сжав меч, стал успокаивать себя, в чем меч в руке неплохо помогал. Когда же до твари было примерно 50 метров, дрожь по всему телу прекратилась, а я встретил устрашающий взгляд монстра со стойкой решительностью. Пусть у большого крайб-дракона и было неплохое сопротивление силе, пусть его шкура и была толстой и прочной, меч в моей руке способен плавить большинство металлов во всей галактике, что ему толстокожая 150-метровая многоногая ящерица-переросток. Больно ударив звуковой волной мне по ушам, несмотря на защиту силы, я все равно получил небольшое оглушение, и под приглушенными звуками будто в замедленной съемке прыгнул навстречу своему страху. Несмотря на то, что уродца я перекричать не в силах, крик мой был больше для поднятия своего же духа. Подумаешь, ящерица-переросток, я и не с таким сталкивался. Глава 34. В последний момент, увернувшись от пасти огромной ящерицы-переростка, я попытался нанести вдоль ее шеи скользящий порез, проверить, так сказать, сопротивляемость кожи твари и попытаться убить, если получится. Но татуинский дракоша меня удивил, будто чувствуя опасность от светового меча, он ловко увернулся от атаки, несмотря на его монструозность. Крайб-дракон был весьма подвижен, даже неестественно, я бы сказал, ловок для своих габаритов, увернувшись от моей первой попытки нанести увечья. Я шарахнул толчком силы, при этом использовав достаточно много энергии, так как понимал, что для такой громадины понадобится куда больше усилий. Но даже так целью техники была голова монстра, а все, чего я добился, был небольшой буквально на несколько метров сдвиг, из-за чего смог разозлить уродца еще больше. Понятно, наглядное сопротивление силе плюс ощущение опасности делает из большого крайб-дракона весьма грозного врага для большинства адептов силы. Но не зря как джедаи, так и ситхи развиваются всесторонне. Физические показатели тех и других выходят далеко за пределы человеческих возможностей даже без техник укрепления тела. Плюс такие техники временного усиления, как скорость силы, способны превратить джедая в настоящего жнеца смерти, который на поле боя, полагаясь лишь на свое мастерство в фехтовании и световой меч, в состоянии сражаться с целыми армиями, использующими танки, шагоходы и другие всевозможные бронированные устройства, которые обычный разумный не в состоянии уничтожить без должной подготовки и тяжелого вооружения. Ситх или же джедай для того и развивает свое тело и мастерство фехтования, чтобы быть в состоянии противостоять разумным. Будь мы обычными колдунами, что лишь в состоянии бросаться различными заклинаниями, нас бы просто обычной бомбардировкой уничтожили. А так попробую уничтожить цель, что в состоянии пробраться незамеченным в стан врага, что в состоянии увернуться от большинства оружия или вовсе игнорировать его будто комариные укусы, а также передвигаться со скоростью военной техники. Но да ладно, сейчас я пусть и не сражаюсь против армии с тяжелым вооружением, но при этом существо, противостоящее мне, не менее опасно. Большой крайб-дракон с его толстой шкурой и способностью игнорировать силу, пусть и не полностью, но делает его естественным врагом форсюзеров. Но не зря я озаботился изучением анатомии этих тварей. Несмотря на их сопротивление силе, никто мне не запрещает пользоваться силой для собственного усиления, что, собственно, я и делаю, ускоряя себя, а также используя технику «уязвимая точка», которая точно так же немного искажается из-за игнорирования силы. Однако из-за того, что я досконально знаю строение их тела, мне все же удается видеть зоны наилучшего нанесения удара с максимальной эффективностью поражения противника. Существо проревело в мою сторону снова из-за моей попытки навредить ему. Ох, фу, лучше бы ты свою варежку не открывал, воняет как у хатта в заднице. Хотя вряд ли, те мерзопакостные слизни вызывают у меня такое омерзение, что думаю, с их запахом ничто не сравнится. Вот, снова странная брезгливость. В прошлой жизни я за собой такого не замечал. Здесь же я стал слишком брезгливым и с жуткой ксенофобией. Странно вообще, что я пересилил себя и смог подружиться с тем, кто вообще не похож на человека. Но, наверное, это из-за того, что познакомился с Терой и остальными друзьями еще в детском возрасте. Тогда еще меня так не воротило от инопланетных сущностей, что не похоже на человека. Сейчас же моя неприязнь ко всему чужеродному с каждым годом усиливается, лишь бы не устроить геноцид из-за этой дебильной психологической проблемы, что явно связано с моими намешанными генами. Внезапно мне пришлось вернуть свое внимание на противника, что в очередной попытке раздавить меня использовал свой огромный хвост, от которого я спешно увернулся, и в этом мне помогло, в основном, предвидение. Но ящер-переросток на этом не остановился, а стал вертеться с такой проворностью, что любое существо его габаритов обзавидовалось бы. Подняв огромное облако пыли и песка, я решил, что лучшего момента для атаки и не придумаешь. Рывок в сторону брюха твари, и я оказываюсь рядом с его грудиной. Но тварь все же оказалась весьма чувствительной и явно что-то почуяла, после чего буквально отпрыгнула назад, поэтому мой взмах, пусть и попал по дракону, но до жизненно важных органов я не смог достать. Однако рана была достаточно глубокой, чтобы такая махина ее почувствовала. Раздался полный боли и злобы вой с рычанием, и морда стала смотреть на меня с еще большей ненавистью, чем до этого. Крови, конечно же, не было, клинок, несмотря на то, что режет большую часть материалов известных галактики, он также одновременно и прижигает раны, что является небольшим минусом. Поэтому, чтобы убить противника, обязательно нужно нанести критическое повреждение, которое заденет жизненно важные органы существа. А так я могу хоть сотню нанести таких ранений, и тем самым скорее введу монстра в еще большую ярость, так как разные звери реагируют на боль по-разному. Кто-то в страхе пустится на утек от ужасного двуногого, что причинил страдания, а кто-то войдет в состояние берсерка и попытается нанести не меньше боли, если не больше, своему обидчику. Очередной рывок, и я смог нанести режущий удар по одной из ног дракона, но поскольку их было 5 пар, урон оказался несущественным, даже отрубить ногу не смог, лишь еще больше разозлил монстра. Р-р-р-р-р. В момент, когда тварь использовала звуковую волну, для которой дракон был вынужден направить свою пасть в мою сторону, я использовал одну из вариаций вспышки силы, а если точнее, объединение техник вспышка силы и свет силы, которые позволяют создать световую вспышку в определенном направлении для ослепления врага. Минус техники в том, что нужно попасть точно в глаза противника, иначе эффект будет минимальный и никак не сможет ослепить. Да и никакого эффекта очищения темной стороны нет, пусть и задействованы некоторые принципы техники света силы. Дракон, лишившись зрения, впал в бешенство и стал крушить все подряд, используя для этого все конечности, включая и хвост, а особенно свою голову. В очередной удар головой об землю, я воспользовался небольшой заминкой твари и снова сделал рывок к грудине. Выпад. Клинок вошел по самую рукоять, но на этом я не остановился, а продолжил движение вдоль всего туловища, используя скорость силы по максимуму. Гра-ра-ра-ра. Уворачиваясь от многочисленных ног, я продолжал бежать, пока не достиг конца туловища, после чего отпрыгнул, используя максимум сил. В следующий момент, видимо уже восстановив частично зрение, дракон попытался рвануть в предполагаемое мое месторасположение. Вот только случилось то, что чуть не заставило меня проблеваться. Из-за напряжения брюхо твари раскрылось вдоль, вывалив все внутреннее содержимое, и, запутавшись в собственных потрохах, Крайб дракон упал, проскользив в моем направлении, сгребая песок. Смотря на угасающий, полный злобы взгляд, я чувствовал себя куда лучше, нежели раньше. Страх, испытываемый перед этим существом, сошел на нет. Я адепт силы, такие твари больше не соперники мне. Но, конечно, данная победа не заставила меня зазнаться, в галактике существуют множество существ, с которыми я бы не хотел сталкиваться, по крайней мере на данном этапе силы. Но все же это сражение помогло мне стать чуточку сильнее. Нужно будет в будущем получить разрешение использовать испытание как собственный тренажер. Если я правильно понял, то осталось последнее испытание, самое сложное из всех, испытание духа. Глава 35. Поразительные навыки для его возраста. Мастер Рон, вы подготовили себе достойного приемника. Пло Кун был весьма положительно настроен в отношении Алла после просмотра двух испытаний. Я лишь показал путь. Все, чего достиг мой ученик, это плод его усилий и превозмоганий в учебе и тренировках. Несмотря на то, что наставник Алла был строгим и бесстрастным ко всем ученикам, впервые за все годы наставничества он выделил лишь Алла как самого стойкого и целеустремленного молодого человека. Его жизненные принципы так и не поменялись с самого первого момента их встречи, а для мастера Рона это было самым главным качеством. Ловок и отважен ученик твой, но справится ли с тьмой, что следует за ним незримой тенью? Йода, прикрыв глаза, начал погружаться в себя. «Видели вы что-то, гранд-магистр?» — спросила молчаливая до этого Ядль, так как еще отходила от испытания мальчишки, которому пришлось столкнуться с волной монстров. Впервые она видит подобный уровень подготовки в столь юном возрасте. Ядль придерживается принципов «чем старше, тем сильнее», в особенности беря пример с ее соотечественника Йоды. Сейчас в плане владения силой она может считаться одной из опытнейших джедаев, не беря в расчет главу Ордена и Пло Куна, что даже своему наставнику Тиваке может дать фору. Увидев же мастерство юного джедая, была поражена его навыками, в особенности в плане фехтования. Уже в таком возрасте быть мастером трех форм — весьма впечатляющее достижение, так еще и владение силой на должном для его возраста уровне. В тумане все, будущее незримо для меня, мальчика не должно быть здесь. Все присутствующие как-то странно посмотрели на главу, но так и не дождавшись продолжения от Йоды, вернулись к просмотру испытания. Сам же магистр, погрузившись в силу, пытался найти ответ, правильно ли он поступил больше 10 лет назад, наставив Алла в нужный момент, ведь не подойдя к нему тогда, возможно, не было бы этой неизвестной переменной. Но что сделано, то сделано. Будущее магистру было много веков закрыто, пока не пришел мальчик в храм, тогда-то ему и стали появляться образы будущих событий, пусть и размыты были они, но в каждой увиденной сцене присутствовал Алл, то в черных одеждах и маске с визором, то в белой джедайской тунике. Каждый раз он кого-то вел за собой, прикрывая и защищая, будь то его темное или же светлое воплощение. Завершив испытание сноровки и отваги, я, восстановив энергию и выносливость, стал бродить по пустыне, пытаясь найти что-нибудь интересное. Несмотря на то, что я понимал, что этот мир всего лишь иллюзия, это было отличным шансом для исследования силы. Ведь создатель данного места был явно невероятно одарен и знал множество секретов силы. Наблюдая за местными Тату-1 и Тату-2, я также убедился, что скоро наступит ночь, а когда два светила опустились за горизонт, я решил, что пора приступать к последнему испытанию. Сев в позу лотоса, глубоко вздохнув и прогнав все ненужные мысли, я стал погружаться. Ночной холод Татуина всегда вызывал озноб у любого разумного, посетившего хоть раз эту недружелюбную планету. Даже мне, стойкому к холодному климату разумному, а также джедаю, что способен противостоять холоду с помощью силы, было не особо приятно ночью на этой планете, несмотря на то, что температура все равно была в пределах плюсового диапазона. Будто в здешнем холоде была какая-то магическая составляющая, а возможно всему виной навеянное испытанием иллюзия, что, конечно, более вероятно. Именно такая атмосфера помогла быстрее всего погрузиться в себя. Или не помогла. Открыв глаза, я огляделся. Местные пейзажи так и не изменились, кругом царил мрак и давящая тишина, иногда прерываемая шорохом песка или местной живности, что обитает в этом самом песке, а с наступлением темноты выползает наружу. Мысли были слишком скоротечны и непостоянны, вызывая нечто вроде нереалистичности происходящего, будто находишься во сне. Когда наступит следующее испытание? Сколько еще я должен находиться в этом враждебном для разумных мире? Шаг за шагом я стал идти в произвольном направлении, пытаясь найти местное население. Но сколько бы я ни шел, я не мог найти никого, лишь песок и пронизывающий холодный ветер, что пробирает до самых костей. Треск. На очередном шаге звук под ногами изменился. Треск. Остановившись, я посмотрел себе под ноги. Под ногами был явно не песок, и пусть темнота не позволяла разглядеть землю, так как моя расовая способность куда-то исчезла, а сила не отзывалась, будто была чем-то заблокирована. Наклонившись и приложив к земле руку, я нащупал холодный камень, совершенно полый внутри и, поднеся к лицу ближе, уставился немигающим взглядом в зияющие тьмой глазницы. Человеческий череп в моей руке не вызвал у меня никакого отчуждения. Сверкнула молния, совершенно беззвучная, не сопровождающаяся за собой громовые раскаты, но от этого еще более зловещая и чужеродная она развеяла мрак лишь на доли секунды, и окружающее пространство предстало для меня во всей своей леденящей душу красоте. Кругом были черепа, причем различных видов разумных рас. Из черепов состояли местные дюны и барханы, но увиденное так и не заставило меня испугаться или проявить настороженность. Я все так же продолжил идти в одном направлении в поисках чего-то или кого-то, кто бы помог прояснить ситуацию и ответить на все мои вопросы, что так и не перестали заполнять мои мысли и причинять головную боль. В местном окружении так и витало чем-то знакомым, будто уже встречался с тем, кто ответственен за все происходящее здесь. Смерть, вот чем было наполнено все окружение. Точно такое же чувство я испытал, умерев в предыдущем мире, и до перерождения моя душа долгое время пребывала в чем-то подобном. Но только сейчас я вспомнил все ощущения, которые испытал за кромкой живого мира. Это мертвый мир, мир без света, мир без жизни, мир, что совершенно не подходит для живого. Здесь я тогда пробыл неизвестное количество времени, но тогда у меня не было тела и органов зрения, для меня все было непроглядной тьмой. Сейчас же, пребывая в месте, в котором я не должен находиться, да и вообще ни один живой не должен быть, и имея все органы чувств, я наконец понял, где был после смерти и что много лет пребывал в этом мире совершенно беззащитный. Но что это за место? Ад? Бездна? Чистилище? Ничего из этого. Все это есть ничто иное, как ничто. Пустота. Мысленное усилие, и все черепа развеиваются прахом, уносимые таким же вымышленным ветром. Весьма податливое пространство, достаточно мысленного усилия, и местное окружение меняет свою структуру. Это потому, что я джедай, или из-за того, что в пустоте нет законов и лишь твоя воля способна менять все по твоему желанию, не знаю. И еще не хочу знать, так как мир живых куда лучше и интереснее, более живой и неизведанный. Именно тот мир манит своими секретами, здешнее же пространство отталкивает и одновременно затягивает, будто пытается проглотить в своем бесконечном ничто. Закрыв на секунду глаза, а затем открыв, можно было увидеть ночной город. Нет, это был не Корусант, Владивосток, мой бывший родной город. Правда, есть существенное отличие, слишком мало освещения. Сколько бы я ни пытался, лучше я не смог развеять мрак этого мира. Но этого было достаточно, чтобы вернуть часть эмоций, которые подавлялись пустотой. Шагая вдоль таких знакомых и одновременно чуждых для меня улиц в абсолютной тишине, так как жизнь даже с помощью воображения и воли создать мне не удалось, я наконец стал чувствовать хоть что-то. Это была и тоска, и ностальгия, а также грусть от того, что больше я не увижу свой дом. Но в один момент я вспомнил, что несмотря на то, что земля и была для меня когда-то домом, но всегда была чуждой для меня. Я никогда не чувствовал себя там комфортно, наверное, из-за этого я так и не смог обзавестись настоящими друзьями и семьей. Будто вся та жизнь и вовсе была не для меня, будто все то время, что я прожил там, было лишь промежуточной станцией с более чем часовой остановкой в поезде 001, Владивосток-Москва. Но гнетущие мысли были прерваны гостем, что смотрелся слишком уж чужеродно на фоне здешних красот ночного города. Адепт силы с включенным клинком черного цвета, его темные одежды и черная маска вызывали опасения и чувство страха. Маска, такая знакомая. Риван, Дарт Риван, первый, кто пришел мне на ум, так как историю о нем нам даже в храме преподавали для тех, кто ходил на дополнительные занятия по истории. Но пусть ситх или кто-то, кто скрывается за маской адепта, чувствовался как темный, но вот Риваном он однозначно не был. Но это и не важно, ведь направленная на меня злоба и ненависть явно говорили сами за себя. Он здесь явно не на пикник пришел и любоваться здешними красотами, созданными моим воображением. Глава 36. В данной главе никаким образом не хочу оскорбить чувства верующих, все написанное ниже исключительно ради сюжета. Порой мы задаемся вопросом, кто мы есть в этом беспощадном мире, и каждый может ответить на этот вопрос по-разному. Кто-то скажет, что он человек, кто-то ответит более конкретно, отец или мать, сын или дочь, ученый, учитель или ученик, бизнесмен или нищий? Ответ будет зависеть по большей части от социального положения разумного, его вероисповедания и различных других факторов, которые формировали личность на протяжении его жизни, причем в различном возрасте ответ в 95 у одного и того же человека будет отличаться. Но что, если задать вопрос о том, кем или чем мы будем после смерти? Здесь вариантов ответа куда меньше. Мы просто умрем, и от нас останутся в лучшем случае воспоминания, так скажет большая часть людей науки. Но человек верующий ответит в зависимости от его веры. Кто-то рассчитывает на рай и вечное блаженство после смерти, кто-то на реинкарнацию или любое другое посмертное существование в мире лучшим, чем был в его первой жизни. Казалось бы, два этих утверждения совершенно противоположны: жизнь после смерти либо есть, либо ее нет. На самом деле оба эти утверждения верны, по крайней мере именно к этому я пришел, прожив в этом мире уже 16 лет. Умирая в предыдущем мире, я был неудовлетворен своей жизнью, и моя душа искала что-то, что зажжет во мне огонь желания, пламя жизни или цель моего существования. Тем самым моя душа была вырвана из пустоты в новый для меня мир, мир, где я стал чувствовать себя более живым. Конечно, есть кто-то, кто за этим стоит, ведь не просто так я сохранил свои воспоминания, а не переродился абсолютно новой личностью. Будь я верующим, в зависимости от своей праведности я бы попал в рай или ад, ну или в любое другое посмертие, уготованное различным верующим. Моя натура не могла принять существование Бога или богов, слишком уж много противоречий в поклонении сущностям, которых ты никогда в жизни не видел. Кто-то добрый, кто-то суровый, но справедливый, кто-то злой и жестокий. Но у всех этих сущностей есть одно неприлежное правило: они требуют поклонения, требуют считать их всемогущими, и что только через веру душа твоя будет спасена. Но что, если это не так? Что если душа принадлежит только тебе и только от тебя зависит, что тебя ждет после смерти, и никакие боги и демоны не властны над ней, в кармических пределах, конечно же. Возможно, бог или демон в состоянии окончательно уничтожить душу, а может даже этого они не в силах сделать, если ты не входишь, так сказать, в его паству. Все эти вопросы крутились у меня в голове уже множество лет, а когда я прикоснулся снова к пустоте, точнее к ее копии, сохранившейся где-то в глубине души, эти навязчивые мысли, от которых сложно избавиться тому, кто помнит свою предыдущую жизнь, внезапно исчезли. В один момент мне стало все равно, будто наконец я нашел выключатель в абсолютной темноте и рассеял светом тьму сомнений. И сейчас я знаю, чего именно я хочу, у меня появилась более конкретная цель существования. Но, видимо, той частичке меня, тьме или другому я не совсем понравилось то, что я стал наводить порядки у себя в голове и решил вмешаться. А то, что я сейчас смотрю именно на себя, не вызывает никаких сомнений. Даже маска не способна скрыть лицо того, кто стоит сейчас передо мной, направляя всю ненависть лишь только из-за твоего существования. В этом и заключается испытание духа, встретить свое темное «я», которое есть в каждом разумном, каким бы он праведным и добрым ни был. У каждого есть своя темная сторона, у кого-то она сильна и берет верх над более светлым тобой, у кого-то слаба настолько, что легко подавляется светлой стороной, но без исключения она есть у каждого, даже у самой безобидной монашки. И сейчас я наконец прохожу это испытание. Оно позволило погрузиться внутрь себя настолько, что я смог увидеть себя темного и понять, что такое темная сторона силы. Это всего лишь отражение твоей сущности, отражение тебя самого. Именно эти две стороны твоего «я» и сказываются на полярности силы, на энергии. А ничем другим, как энергией силы, и не может быть. Она настолько податлива, что впитывает эмоции всех разумных, а в особенности одаренных, что и приводит к существованию концепции темной и светлой сторон силы. Некоторые скажут, что сила живая, кто-то скажет, что это и есть Бог. Ведь все те пророчества, что она показывает одаренным, сбывались. Да, сбывались. Тогда почему ничего из того, что показывала сила, не смог предотвратить или изменить? Кто, то скажет, что так уготовано судьбой, а кто-то, что на все воля Божья. Чушь, если это так, тогда рушится главный принцип свободы воли. Получается, что бы мы ни сделали, будущего, что должно случиться, не избежать. Я же считаю, что принцип параллельных вселенных – это и есть причина всех прорицателей. Во вселенной практически идентичной твоей все то, что ты увидел, уже произошло, вот ты и увидел возможное будущее. Но образы были нечеткими, и ты не в состоянии повлиять на свое будущее или делаешь столько попыток изменить грядущее, что делаешь только хуже, а последствия становятся необратимыми, из-за чего и случаются случаи изменения твоей вселенной. Но вернемся к тому, кто я сейчас, сын, да, плохой, но сын, и другим я вряд ли стану. Эмоциональной привязанности из-за моих воспоминаний нет, хоть я и уважаю и благодарен нынешним родителям. Друг, я надеюсь, не хотелось бы узнать, что друзья, с которыми ты провел так много времени, оказались фальшивкой. Ученик, да, и еще долго им буду, так как учиться мне еще долго. Джедай, в нынешнем своем статусе, несомненно. Причем уже сегодня стану рыцарем, и я в этом не сомневаюсь. Адепт силы, тоже верно, причем совершенствоваться я не прекращу. Сила, вот чего я хотел как в прошлой жизни, так и в этой. Ведь именно сила дает настоящую свободу. Все эти личности и есть то, что формирует мое истинное я, как темную мою сторону, так и светлую. Зря ты пришел сюда. Искаженный злобой и маской голос прозвучал эхом по здешнему пространству, заставляя меня наконец перестать размышлять о том, что привело меня сюда. Я убью тебя и встану у руля. Ты и есть я. Прервал я темного. Займу твое место и покажу всему миру силу темной стороны. Сила неделима. Снова заткнул я темного, чем вызвал вспышку гнева с его стороны. Темная сторона могущественнее. Она даст мне то, чего я желаю. Власть, деньги, силу. Все склонятся перед моей мощью, а я обрету ту свободу, к которой мы стремимся. Кричал на меня темный. Вот именно, мы, ты и я, мы одно целое. Две стороны одной медали. Заткнись. Темный сорвался в мою сторону, не желая слушать. Подпитываемый эмоциями, его наступление было поистине ужасающе, по крайней мере блокируя его клинок, меня отбросило на несколько метров назад, заставив скользить по земле. Я справлюсь и без тебя, я возьму все силы, все будет принадлежать мне. На последнем слове темный снова атаковал, делая левый боковой замах. В этот раз мне было легко парировать режущий удар, уведя его клинок в сторону, а после я попытался нанести контрудар в попытке отрубить ему атакующую руку. Ты слаб, жалок, ты лишь жалкая пародия меня. С помощью телекинеза темный заблокировал клинок светового меча. Я пытался надавить, но он спокойно держал его, при этом насмехался над моей слабостью и невозможностью сделать ему хоть что-то. Толчок силы позволяет мне оттолкнуть темного на несколько метров, но это его совершенно не останавливает. Используя скорость силы, тот на скорости, превосходящей мою реакцию, оказывается справа от меня, взмах меча чуть не лишает меня головы, помогло предвидение. Контратака по ногам темного помогает отпугнуть его, после чего и самому использовать скорость силы. Звук столкновения световых мечей сливается в одну непрерывную звуковую мелодию смерти из-за скорости, на которой мы сражаемся. Удар за ударом создавал искры, что освещали тьму вокруг нас, тьму пустоты, что поселилась в моей душе после смерти. И чем больше я сопротивлялся, тем больше темный наседал и пытался убить меня в буквальном смысле. А затем мы одновременно стали произносить два кодекса, принадлежащие различным фракциям. Покой – это ложь, есть только страсть. Нет эмоций, есть покой. Со страстью я получаю силу. Нет неведения, есть знание. С силой я получаю мощь. Нет страстей, есть ясность мыслей. С мощью я получаю победу. Нет хаоса, есть гармония. С победой мои оковы рвутся. Нет смерти, есть великая сила. Сила освободит меня. В момент выпада темного я выключил клинок, расставив руки в стороны и принимая темное лезвие светового меча себе в живот. Не было боли, лишь холод. Темный начал смеяться. Ха-ха-ха-хах. Правильно, зачем уклоняться от неизбежного, теперь я остану. Договорить я ему не дал, а включил снова световой меч, направленный прямо в сердце темного. Тхы. Маска темного оказалась куда более продвинутой и, полностью раздвинувшись в стороны, показала лицо, скрытое за ней. Желтые зрачки, пылающие злобой и яростью, смотрели на меня немигающим взглядом, готовые прожечь дыру. Шрам от подбородка, проходящий через нос к брови, изуродовал некогда аристократические черты, доставшиеся от двух рас, сефии и арканьянцев. Я нуждаюсь в тебе, как и ты во мне, только вместе, ведь сила едина. Темный еще некоторое время смотрел на меня, пытаясь разглядеть что-то сокрытое за моим взглядом, но внезапно усмехнулся и сказал: «Только попробуй дать слабину, я уничтожу тебя, не оставив даже воспоминаний». Затем темная сторона меня стала распадаться на частицы темной пыли, наконец завершив мое истинное «я», которое было подавлено храмовыми традициями ордена, амбиций. Вот что вернулось: страсть, непреклонность, стремление личной силы, желание свободы. Теперь я знаю, чего я хочу, и я уже понял, как всего этого достичь, ведь все необходимое всегда было под моей рукой. Глава 37. Момент слияния темного со мной не сделал из меня какого-то сверхъестественного форсюзера с гармонией темной и светлой сторон силы. Все, чего я добился, приняв свою темную сторону, так это ясность своих мыслей, а точнее видение будущего. Будущего, которое я хочу создать, используя свои силы. Обучаясь в храме, почти все наставники пытаются сделать из детей своеобразных монахов, которые будут блюсти основные постулаты храма. Мы не должны стремиться к власти или богатству, страсти влечения к противоположному полу, путь к темной стороне. Нас учили контролировать эмоции, держать все в себе, буквально создавая марионеток, что и слова не скажут против учения джедаев. И сколько бы я ни твердил, что на меня убеждения учителей не действуют, я глубоко заблуждался. Слова наставников были словно вода, стачивающая камень. Нужны годы, чтобы заметить эффект. Так и произошло со мной. Последнее время я планировал после получения звания рыцаря спокойно преподавать фехтование, пока мне это не надоест. Но пройдя испытание духа, я наконец понял, чего именно я хочу. Поэтому помимо моего места в качестве инструктора по фехтованию я должен сделать много вещей, чтобы стать кем-то большим. Для начала мне нужны деньги. Много денег. Также люди. Разумные, что пойдут за мной, ведь я собираюсь кардинально изменить здешние порядки. Да, я собираюсь исправить орден джедаев. Кто-то сказал бы, что это невозможно, кто-то глупо или что проще создать свою организацию. Ни хрена не проще. Попробуй создать организацию с такой же силой, как орден джедаев с нуля. На это уйдет не одна сотня лет. Что же до реорганизации? У меня есть еще лет 70-90 на реализацию своего плана до глобальных событий, а учитывая мою должность, через меня пройдет множество талантливых джедаев. И чтобы будущие ученики приняли мои взгляды, мне нужно стать не просто рыцарем, впереди еще звание мастера, а также Верховный Совет, а магистр – это уже голос ордена, к которому прислушиваются. Алстис – человек, 40%, арканианец – 30%, сефи – 20%, нурианец – 5%, киссурианин – 3%, архитектор – 2%. Примерная продолжительность жизни – 713 лет. Количество медихлориан – 16,035. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, тутаминис, курата сальва, альтус сапор, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, контроль силы, 45%, освоенные формы боя на световых мечах, шичо, мастер, 55%, шиин-джемсо, мастер 24%, ниман, мастер 10%, атару, мастер 1%, сарису, подмастерье 99%, макаши подмастерье 89%. Задание рыцаря ордена выполнено. Награда. Увеличение медихлориан на 2000. Да, я стал гораздо сильнее. Думаю, с увеличившимся контролем силы мне должны легче даваться техники. Нужно будет уделить этому вопросу больше времени, ведь я до сих пор не слишком хорош ни в телекинезе, ни в других техниках. Нахватался всего понемногу. Лишь удар силы практиковал достаточно долго, чтобы быть в нем лучшим, и бетонные стены для меня не толще картона. Учитывая возможности уязвимой точки, конечно же, да и через годик-другой нужно будет заняться усилением собственного тела, тогда мои возможности как фехтовальщика значительно увеличатся. В уединенном месте нужно будет пройти очередное усиление, увеличив количество медихлориан на еще 2000, а это практически уровень йоды. Насколько я могу верить слухам, в храме у йоды что-то около 19 тысяч. Поздравляю с прохождением испытания. Открыв глаза, первого, кого я увидел, был, естественно, мой наставник, мастер Рон. Благодарю, учитель. Все благодаря вашим наставлениям. Встав, я поклонился своему учителю, выражая тем самым благодарность за все наставления, что он дал мне на протяжении всего моего обучения. Смиренность – свойство, присущее истинному джедаю. Гранд-магистр – поклонился я этому старому и мудрому зеленому гремлину. Несмотря на то, что мне не особо нравится идовская позиция в отношении невмешательства в политику, но не признать его силу я не могу. Гранд-магистр, много лет я, и не впервой мне видеть такого джедая, как ты. Быть осторожным тебе нужно, не так проста сила, как выглядит на первый взгляд. Йода задумчиво рассматривал меня, будто сканируя, отчего у меня сложилось впечатление, что он читает меня как открытую книгу и что он уже в курсе моих амбиций. Но то, что он почувствовал мою темную сторону, это факт. Твое прохождение было впечатляющим, несмотря на то, что ты не встретил разумного противника. Большие крайд-драконы весьма опасные существа, и даже не все рыцари с многолетним опытом в состоянии выстоять против них. Эмоции у Плокуна было сложно различить, но похвала в мой адрес дала понять его одобрение. Поздравляю, молодой человек, надеюсь, ты будешь таким же достойным наставником, как и твой учитель. Ядль была немногословна, ее отношение было скорее нейтральным, впрочем, как и у ее сородича, Йоды. А вот Тивака был рад наблюдать за моим прохождением и похвалил мою боевую подготовку. Еще и предложил в свободное время обменяться опытом, сравнивая мое и его фехтование. Вечером пройдет церемония посвящения, не задерживайся и надень церемониальные одежды. Мастер Рон, пройдя рядом, похлопал по плечу и направился за выходящими из зала членами совета. Церемония посвящения в рыцари была обрядом, после которого падавана официально считали рыцарем ордена. Церемония проводилась в присутствии всех свободных членов совета, а также мастеров и рыцарей храма. Посвящение в рыцари для джедая было сродни новому дню рождения, поэтому на сам обряд порой приходили посмотреть все желающие. Что касается церемониальных одеяний, то это обычая ничем не примечательна серовато-коричневая туника, робот-абарда и сапоги. И если в повседневной жизни джедай может носить все, что ему хочется, пусть это и не особо приветствуется, то вот на таких мероприятиях желательно не появляться в чем-то привлекающем внимание. Были даже случаи, когда падавана не посвятили в рыцари, так как он пришел в разноцветных одеждах. Но, учитывая мои планы на будущее, конечно же, я не намерен как-то нарушать давно устоявшиеся традиции общества храма. Хотя мне, по сути-то, пофиг в чем ходить. Но все же ближайшие несколько десятков лет придется мне быть примером в глазах нынешних рыцарей и мастеров. Световые мечи были неотъемлемой частью церемонии посвящения в рыцари, да и вообще меч джедая уже многие века причислялся к некому символу мощи джедаев. И пусть само понятие меча весьма примитивно как оружие, но вот в руках адептов он становится весьма грозным оружием. Я стоял в окружении членов совета и моего наставника, на трибунах присутствовали некоторые рыцари и пару мастеров из наставников храма. Народа собралось не особо много, где-то человек 40 вместе с советом. Но даже так, в наступившей внезапно тьме, когда зажигаются разноцветные клинки, освещающие лица здесь присутствующих разумных, атмосфера становится торжественной. У меня даже мурашки пробежали по коже от нахлынувших чувств собравшихся здесь джедаев. Каждый из них испытывал только уважение и признание, хотя на краю сознания я почувствовал некую ненависть, но не обратил на нее внимания из-за церемонии. Наставник вышел в центр платформы ко мне и торжественно произнес, включив при этом заранее переданный мой световой меч: «Шагни вперед, падавана Алстис». Послушно выполнив указание, я приблизился к наставнику, державшему мой меч клинком вверх, освещая свое старое лицо, а затем опустился на колено. «Властью совета», чуть громче, чем прежде, произнес наставник, при этом эхо в церемониальном зале заставило меня снова содрогнуться. «Волей силы». Все присутствующие выпустили невидимое давление, из-за которого сам воздух начал вибрировать. «Я объявляю тебя, джедай». Наставник приблизил клинок меча сначала к моему левому плечу достаточно близко, чтобы я прочувствовал знакомое ощущение энергии. «Рыцарем республики». Обогнув клинком сверху, клинок опасно приблизился к моему правому плечу. «Возьми свой световой меч, рыцарь-джедай Алстис, и да пребудет с тобой сила». Меч плавно был передан мне телекинезом и, схватив его, я поднял вверх, как и все здесь присутствующие, выпуская давление силы наружу. В синергии со всеми собравшимися я почувствовал эмоции собравшихся еще отчетливее и смог наконец определить направленную на меня ненависть. Улыбнувшись, я выключил клинок и, поклонившись всем присутствующим, поблагодарил их. «Да пребудет со всеми вами сила, братья». Ох, что после этого началось, Большая часть присутствующих одобрительно загалдели, принимая мои слова за что-то сокровенное. Некоторым понравилось, что я всех назвал братьями, а некоторые даже полезли обниматься, в основном, конечно же, мои знакомые. Вот так и закончилось мое обучение под наблюдением старших и, по сути, я сейчас могу спокойно отправиться в свободное плавание, но, учитывая принявшую на себя должность наставника, сделать этого не смогу, да и не буду, меня все устраивает, свободного времени даже с учетом обучения молодняка у меня будет предостаточно, всего-то два занятия в день я должен проводить, если, конечно, хочу больше, то могу взять и дополнительные группы, но пока и так сойдет, мне еще нужно придумать план заработка, что в случае с возможностями джедая не составит никакого труда. Правда, времени все равно понадобится много, но на время мне жаловаться грех с моей-то продолжительностью жизни. Глава 38. Очередной скачок мидихлориан позволил мне улучшить мою чувствительность силой и перевести ее на совершенно новый уровень. В основном, конечно, улучшения были в мечудеру и силовой ковке. Такое чувство, что понимание материи вышло на новый уровень, и структуру металла я стал лучше чувствовать. Я даже практически разобрался в строении здешних роботов, в особенности астромехов. Единственная сложность остается за и, что мне пока что не поддается, но, когда я и в мозгах их разберусь, мне не составит особого труда создать и своего робота. Для этого, правда, придется углубиться в программирование. Также телекинез и другие техники стали прогрессировать с большей скоростью. Так, например, техника света силы стала куда проще в использовании, но все равно на ее подготовку тратится непозволительно много времени в боевых условиях. Поэтому за прошедшие два года я сделал акцент на телекинезе, значительно его улучшив. Ну и, конечно, не стал бросать фехтование, все так же прогрессируя в нем. Сегодня начинается новый год обучения. За прошедшие два года, что я был преподавателем, никого выдающегося у меня в учениках не было, но даже так я отдавал всего себя обучению детей, в основном из-за того, что на обучение мне давали лишь юнлингов со слабым потенциалом, но я все равно относился к ним, как и подобает наставнику, обучая на должном уровне всех. Я даже выделил двух братьев-близнецов, людей с хорошим талантом в фехтовании, уделяя им еще время после занятий, так как они и сами стремились улучшить свои сильные стороны. Ну и стал немного продвигать свои взгляды на силу с помощью внушения, которое освоил на базовом уровне. В этом году я выделил двух человек, граф Дуку и Лориан Нот. Первый, всеми известный будущий Дарт Тиранус, а второй практически ничем не примечательный парень с 12 тысячами мидихлорианов, в то время как Дуку со своими 15 явно выделялся на фоне своих одногодок. Вообще групп с детьми, у которых высокий потенциал в силе, стало слишком мало. Наверное, группа с Тимом во главе была последняя элитная, сейчас будто форсюзеры стали вырождаться, хотя это, возможно, просто временно. Но да ладно, для моих будущих планов эти двое станут отправной точкой и будущими союзниками, по крайней мере, я на это надеюсь. Несмотря на скромное происхождение Лориана, его амбиции не стоит принижать. Что же касается Дуку, тут и так все понятно. Его, можно сказать, вырвали из аристократической семьи, где он мог бы добиться высокого положения и влияния. И пусть ему перед началом обучения в храме целый год промывали мозги насчет его будущего в ордене, я думаю, мне удастся помочь ему вернуть его влияние на планете. Дуку, твои движения слишком плавные, Шичо не просто так называют формой решительности. Простите, наставник, но у меня не получается. У Дуку и правда не получалось двигаться согласно стилю Шичо, его движения были плавными и размеренными. Здесь скорее всего дело в его аристократическом прошлом. Несмотря на то, что его уже с 4 лет забрали в храм, до этого он прожил на Сирена 3 года, и, насколько я знаю, там детей начинают обучать аристократическим повадкам с лет 2, буквально вдалбливая в них поведение, что присуще высшему обществу. Поэтому-то и его движения кажутся плавными и неестественными, будто тот не ходит, а плывет по земле. Вон посмотри на Лориана, ему будто на ногу ранкор наступил, но уверенности в его действиях ему не занимать. Указал я на отрабатывающего движение мальца. Наставник, я, наверное, понял. Дуку снова попытался сделать простейшие движения вперед согласно фехтованию стиля Шичо, но все равно у него не получилось. Дуку, ты недостаточно решителен, такое чувство, что ты на что-то обижен. «Простите, наставник, я попытаюсь еще раз». Малец будто робот стал отрабатывать одно движение раз за разом, постоянно допуская ошибки. «Стой, Юн Линг, я вижу, что разумом ты совершенно не на занятии». В подтверждении моих слов малец и правда потупил взгляд, будто провинившийся. «О чем бы ты там ни думал сейчас и какие бы проблемы у тебя не были, просто оставь их на будущее. Тебе выпал великий шанс стать разумным с удивительными способностями, которые недоступны обычным разумным. Пусть я и говорил сейчас ересь, так как такие слова запрещены в храме из-за их слишком темной стороны, но именно это сейчас ему и нужно. Возможно, со временем он и сам бы понял, что ему невероятно повезло стать джедаем, но лучше раньше, нежели поздно. А учитывая сообразительность всех одаренных, думаю, малец поймет, о чем я. Джедай способен на многое, поэтому тренируйся, становись сильнее, отбрось все посторонние мысли и сосредоточься на своем совершенствовании, и тогда тебе откроется удивительная дверь в мир, который бы ты никогда не увидел, будь ты обычным человеком. Тебе откроется множество возможностей, когда ты станешь сильнее, тренируй тело и разум, и тогда ты сможешь решить все свои проблемы, которые встанут у тебя на пути. В своих словах я использовал частичку силы, внушение силы на базовом уровне, что используют практически все наставники в храме. Оно способно заставлять прислушиваться к словам учителей. А если еще разумный, на котором применяется техника, и сам мыслит схоже с тем, что вещает учитель, то слова он воспринимает как должное. Фехтование помогает очистить мысли не хуже медитации. Временно отложи свои проблемы и сосредоточься на обучении. Я понял, наставник, благодарю. Дуку поклонился и снова вернулся на свое место, и стал отрабатывать движение. Вот только по сравнению с предыдущими попытками, пусть его движения практически и не изменились, но вот горящий взгляд, что я заметил в его глазах, говорил мне о многом. Думаю, я выращу из Дуку отличного адепта нового ордена. Краем глаза я заметил, что ко мне подходит еще один Юн Линг, которого я также приметил. Наставник, а можете и мне дать совет? Любопытный и немного наглый малец, но и к таким можно найти подход. Лориан, скажу честно, у тебя совершенно нет таланта в фехтовании. Малец сразу паник, и уже даже начали понемногу появляться накатывающие слезы в глазах, поэтому я поспешил его успокоить. Но это не значит, что ты не сможешь использовать световой меч. Если другие пользуются талантом, то ты можешь полагаться только на свое упорство и, возможно, однажды ты станешь хорошим фехтовальщиком. Увидев, что мои слова подействовали, я продолжил. Однако я не советовал бы тебе зацикливаться на мече. Приходи сегодня вместе с Дуку на дополнительные занятия. Кто, кстати, проводит у вас боевую подготовку? Рыцарь Сайтрак, ответил Лориан, уже полностью успокоившись. Понятно, я еще переговорю с ним и попрошу, чтобы тебя отдали мне. Дело в том, что Лориан, пусть и немного и не подходит для фехтования, но вот для боевых искусств такие, как он, просто созданы. Поэтому я намерен сразу же научить его удару силы, а также увеличу его физические нагрузки, делая его тело сильнее. Конечно же, в таком возрасте перебарщивать не нужно, я это прекрасно знаю, но, думаю, сила позволит исцелять все повреждения, что могут возникнуть в процессе обучения. Пусть я и не силен в целительских техниках, но отвести мальца к рыцарю-целителю не составит труда. Спасибо, наставник. Парень, радуясь, что его будут дополнительно обучать, побежал на свое место и стал с еще большим упорством тренировать сегодняшнее движение. Хех, никогда не думал, что стану наставником. Пока все дети отрабатывали движение, я и сам не отсиживался, а в стороне практиковал последнюю форму, что была в библиотеке храма, но ее никто не преподавал и не использовал. В будущем, конечно же, Винду создаст на основе Джуя Вэпот, но до этого времени я и сам планирую это сделать и, если получится, значительно улучшить. Откуда у меня знания о Джуе? Как учитель по фехтованию, естественно, у меня есть нужный допуск к подобным знаниям. Эх, ладно, продолжим. Глава 39. На протяжении 2 лет я практикуюсь в 7-й форме Джуя, точнее пытаюсь ее переделать под себя, имея те куцые знания о ней, что я нашел в библиотеке. Джуя, известный также как Путь Ворнскра или Форма Свирепости, стиль, который в течение 1000 лет признавался неполноценным, считаясь сырым и недоработанным. Для начала обучения джедай должен был овладеть несколькими другими формами, а самое главное, он должен был особо хорошо управлять своими эмоциями. Именно из-за этого данный стиль никто из джедаев даже не пытался использовать, но запрета на его изучение не было, так как считалось, что знание слабостей своего врага – это часть победы. А сикхи зачастую как раз и были пользователями данного стиля. Джуя чем-то похож на атару, где применяются высокая скорость и сложные акробатические приемы. В данном стиле эмоции используются в качестве увеличения силы во время удара. Удары в комбинации призваны дезориентировать противника, поэтому наносится в комбинации, часто меняя угол атаки. Серия может идти из самых простых ударов, но их последовательность, постоянная смена цели атаки, могут застать врасплох даже самого опытного мастера. Большой арсенал ударов из других форм наполняет Джуя, а эмоции заставляют его действовать на новом уровне. Как раз поэтому форма Джуя и считается самой хаотичной и непредсказуемой из всех, ведь ее арсенал сильно зависит от того, какие именно формы изучал тот или иной ученик, прежде чем начать освоение формы 7. То есть чем больше форм было изучено прежде, тем более технически богатым и непредсказуемым будет стиль конкретного адепта. Форма 7 основывалась на решительных, кажущихся прямолинейными, движениях и на использовании сложных приемов и техник. Бои на форме 7 не обладали той зрелищностью, какой всегда была известна форма 4, ибо в ней намного реже использовались присущие атару кувырки, вращения и прочие акробатические трюки. Однако техника исполнения приемов седьмой формы была намного сложнее. Постоянное чередование резких и плавных движений делало атаки формы 7 внешне бессвязными, что вводило соперника в заблуждение. По эмоциональной и физической мощи форма 7 была близка к форме 5, однако здесь эта мощь полностью контролировалась бойцом. В руках искусного воина форма 5 становилась грозным оружием. В целом Джуя похожа на некую помесь форм Джемса и Атару, при этом кинетическая энергия формы 7 гораздо больше, чем у формы 5. Однако при этом Джуя гораздо более бессистемна и менее упорядочена, нежели Атару. Но узнав все о Джуя, я был недоволен этой формой боя, так как она считалась слишком агрессивной. Поэтому сейчас я пытаюсь создать что-то, что будет мне идеально подходить. Возможно, получится создать подобие Вапада, что в будущем создаст Винду, а, возможно, из-за меня уже этого и не случится, так как я собираюсь его опередить. Создание боевого стиля — непростое занятие. Конечно, если хочешь создать что-то неполноценное, то много времени не нужно, но я планирую потратить по меньшей мере лет 10 на формирование нового стиля, за это время заодно подтяну оставшиеся 6 форм до уровня мастер. Вау! Наставник Алл, вы так круто двигаетесь, научите меня также. В зал вошли четверо. Лориан, Дуку и ранее упомянутые братья-близнецы с потенциалом не хуже, чем у Лориана. Лориан, фехтование – это не только крутые движения. Стиль формируется постепенно, шаг за шагом, начиная с обычной стойки. Будь сдержаннее, я постараюсь, наставник. Лориан смущенно почесал затылок и неуверенно подошел ближе. Приветствуем, наставник Алла. Братья-близнецы по имени Рос и Амос поклонились, занимая свои места и ожидая последнего моего прибывшего на сегодня Юнлинга. Наставник Алла, Дуку сдержанно кивнул и также стал рядом с Лорианом. Итак, знакомьтесь, это ваши старшие братья Рос и Амос. Братья, улыбнувшись, кивнули Дуку и Лориану. Ну, а это ваши младшие братья Дуку и Лориан. С сегодняшнего дня они будут вместе с вами приходить ко мне на дополнительные занятия. Дуку и Лориан неуверенно поприветствовали близнецов и в ожидании стали слушать, что я скажу дальше. Рос и Амос, у вас по плану, как и вчера, отработка сан-джем, а затем спарринг друг с другом. Ну а после в паре будете сражаться против меня. Дело в том, что у всех братьев-близнецов, одаренных силой, формируется особая связь, при которой они могут взаимодействовать друг с другом вплоть до чтения мыслей. Именно из-за этой связи я и предложил им дополнительные занятия, чтобы те могли сражаться вместе как единое целое. А также я попытаюсь создать особый стиль фехтования лично для них. Сан-джем – прием перовой формы фехтования, который заключается в обезоруживании или уничтожении оружия противника. Будет сделано, учитель, одновременно произнесли братья. Теперь Лориан, поскольку у тебя нет таланта в фехтовании, я предлагаю сделать тебе акцент на боевых искусствах и укреплении твоего тела. Не успев закончить, меня перебил мальчишка. Но я же джедай, меч наше оружие. Послушай, Лориан, я не предлагаю тебе отказаться от меча, фехтованием ты будешь заниматься, как и обычно. На моих же занятиях я предлагаю тебе совершенно другой тип тренировок, что позволит тебе в будущем ничуть не уступать лучшим фехтовальщикам ордена. Смотри, чтобы убедить такого ребенка, нужно соответственно показать, на что способен джедай даже без меча. Я подошел к специальному бетонному столбу для отработки удара силы. Встав в стойку, я, как всегда, потянул силу, направляя ее в свои руки, а затем, используя татицуки, ударил в центр столба. Раздался громкий звук, похожий на гром, после которого обломки от столба полетели словно шрапнель, выпущенная из пушки. Татицуки – прямой удар кулаком, расположенным вертикально. Все юнлинги, в том числе и братья, стояли с открытыми ртами, в неверии смотря на сломанный столб. Кстати, раньше бетонных столбов здесь не было, максимум, что использовали для тренировок, это дерево. Но я специально запросил у совета разрешение на использование дополнительных средств на закупку оборудования для тренировок. Наставник Алл, вы никогда не показывали нам подобного, научите и нас. Рос сделал глаза как у кота, пытаясь добиться желаемого. За ним также повторил и его брат. Наставник Алл, прошу, научите меня, я тоже хочу так, как вы. Лориан попытался подражать мне, ударяя в воздух, чем вызвал смех у троицы юнлингов. «Что? Ну круто же!» – смущенно потупился Лориан. «Рос и Амос, я конечно же обучу вас этой технике, но сомневаюсь, что вы добьетесь в ней хорошего результата. Данная техника весьма требовательна к телу джедая, в особенности к рукам. Вам сейчас нужно сосредоточиться на фехтовании, так как в будущем это будет вашей самой сильной стороной. Что же касается тебя, Лориан, данная техника как нельзя кстати подходит тебе. Твое телосложение подходит под одно боевое искусство, которым я собираюсь тебя обучить. А техника удара силы будет основным оружием в этом боевом искусстве. Причем чем лучше ты разовьешь свое тело, тем эффективнее будет данная способность, ведь она ограничена лишь крепостью твоего тела. В теории даже обшивку звездолета можно будет ломать с ее помощью.